сын мой, не смущайся печалью, ибо она будет в радость. В мире двойственных противоположностей нельзя испытывать ни одного явления, не утвердив тем самым явление ему противоположного. В области лично астральной сознание постоянно находится в сфере влияния то одного, то другого полюса, и испытывающий радость эмоции личной тем самым вызывает к манифестации противоположное чувство. И можно заметить, как в жизни людей все то, что обычно служит причиной радости, спустя некоторое время вызывает печаль или совсем нерадостное переживание. Единственным способом избавиться от этой двойственной зависимости от собственных переживаний будет отказ от переживаний на одном из полюсов проявления тех или иных эмоций. Но так как человек желает ощущений приятных и их охотно встречает, забывая о другом полюсе, то только их отвергая, может он избежать проявления их антипода. Мы говорим: не радуйтесь и не печалуйтесь слишком, ибо ничто личное не заслуживает ни того, ни другого. Этим можно удержать равновесие, избегая излишних качаний. Имеем в виду переживания личного порядка. Сверхличные и пространственные радости, горе и заботы носят уже иной характер, и обусловлены они восприимчивостью центров. Через сверхличную полюсность ощущений тоже надо пройти, но это будет уже высшей ступенью сознания, ступенью сознания космического. Ноша мира сего нелегка для тех, кто несет ее за планету.